Зато другие собаки действовали удачливее. 3 или 4 из них с разных концов бросились на замок и стали рвать, крушить, давить, грызть и царапать стены. На мгновение всем показалось, что они ничего не добьются. Уж очень крепким был замок, и очень неудачной была атака первой собаки. Но одна из секций стены рассыпалась и обрушилась на собаку. Та отпрыгнула и завертелась на месте, оглашая воздух ревом, в котором слышались еще больше, чем прежде, мука и боль. Потом самая старая башня покачнулась и как-то очень ровно, словно столб, рухнула внутрь, и все было кончено. Мародеры при виде разрушений подняли жуткий крик и бросились вперед, потрясая в воздухе оружием. Хотя до этого, Лотар отчетливо видел, побаивались собак и старались держаться от них подальше. Но на этот раз они торопились, и поэтому Лотару с Рубасом тоже следовало поспешить. Они побежали рядом с самыми первыми из мародеров, дикими, сильными мужиками, явно выходцами не из Мирама. Кто из них, подумал Лотар, оглядывая на бегу их заросшие бородами угрюмые лица, кто из них должен вытащить гонг и переправить его в город? Он не сомневался, что с замком покончат еще до полуночи, и спустя 2-3 часа попытаются атаковать город. Стена перед ними была разрушена, но в проломе никого не было. Защитники, сломленные видом и агрессивностью собак, а главное звуковым давлением гонга, не оказывали сопротивления. Еще на ходу Лотар положил руку на плечо Рубасу, и тот сразу понял, что нужно делать. Мирамец присел, Лотар шагнул ему на плечи, Рубас выпрямился и желтоголовый зацепился за самый край сломанной, как гнилой забор стены. Он подтянулся, мигом оказался на стене, потом лег на живот и опустил руку. Рубас небольшого в 4 шага разбега подпрыгнул, ухватился за руку Лотара. Лотар заскрипел зубами, тело еще болело, а Рубас в своей латной рубахе с тяжелым оружием показался почти неподъемным. Но он не разжал руку, а стиснув зубы и стал подтягивать Мирамца. Рубас поболтался на руке Лотара, собрался, уперся ногами в стену и шагнул вверх. Зацепился за край левой рукой, подтянулся, и вот он уже сидит на стене рядом с Лотаром. «Мы первые?» — спросил он, шумно переводя дух. Лотар оглянулся. В тихом, почти безлюдном дворе, при свете факелов, он увидел небольшое стадо коз и овец. Людей — никого. Вот только у самой дальней стены, сбоку от того пролома, который образовался от рухнувшей башни, в кромешной тьме мелькнула чья-то тень. Лотар почувствовал, что это важно. Он попытался резко поднять чувствительность зрения, чтобы увидеть этого любителя темных углов. Но опоздал, тот уже скрылся за детинцем. Лотар удивился, как быстро исчез неизвестный. Такая скорость не от тренировок и мастерства, тут дело в магии. «Быстрее!» – прошептал он. «Я его видел!» Рубас поднялся на ноги, тоже быстро, очень быстро. Но Лотару, который видел другого Рубаса, его движения показались замедленными и неуклюжими. Они соскользнули во двор, и Лотар побежал за угол детинца, где пропал темный незнакомец. 2 раза Лотар поддержал Рубаса, но только для того, чтобы заставить его бежать быстрее. Откуда-то сбоку кто-то выкрикнул приказ остановиться, но Лотар даже не замедлил шага. На объяснение с местным служакой времени не было. Они бежали так быстро, что без труда обогнали этого рьяного защитника, но все равно опоздали. Когда они оказались у одной из дверей детинца, все было кончено. 3 стражников, изрубленных чудовищными ударами, лежали на земле, но того, кого они преследовали, уже не было. Рубас наклонился над одним из поверженных воинов. Тот был еще жив, хотя меч противника разрубил его от плеча до середины груди. Кровавый пузырь поднимался на губах умирающего, становясь все больше и больше. Потом лопнул, и стало ясно, что парень умер. Тонкая струйка крови вытекала у него из уголка губ и покатилась на блестевшие в свете больших факелов камни. Рубас поднял глаза на Лотара. «Это опасный противник, очень опасный, Лотар. Он знает, где гонг, он приведет нас к нему. В какой бы комнате они его не поставили. Здесь не вход в детинец, Лотар, это лестница к сторожевой башне». Лотар, как немало было у него сейчас энергии, быстро проверил темный проем за широко распахнутыми дверями. Да, лестница начиналась почти сразу за дубовыми створками и вела на самый верх. 3 или 4 ответвления от этой лестницы, конечно, были устроены на разных этажах, но двери, ведущие в эти боковые переходы, сейчас были заперты, и их без шума невозможно было ни сломать, ни преодолеть. А шум, как ни пустая трата времени, тому человеку сейчас были ни к чему. Лотар чувствовал, что неизвестному нужно торопиться изо всех сил. Он еще не успел додумать до конца, как вдруг стена за их спинами с оглушительным грохотом стала валиться. На мгновение в проеме над зубчатым краем, где бегали бессильные человеческие фигурки, появилась ощерившаяся собачья морда, но потом исчезла. Она так и не смогла преодолеть эту стену с одного прыжка. Так, понятно. Он должен укутать гонг в какую-нибудь заговоренную тряпку, чтобы не звучал, и унести отсюда. Уберечь от собак, чтобы использовать его еще раз против города. Да, Враг должен был спешить. Хорошо, если бы его остановили какие ни на есть защитники, подумал Атар. Ведь какие-то защитники здесь должны быть. Но надеяться на это не приходилось. Пошли. Я знаю, куда он бежит. Они взлетели на лестницу, ведущую к сторожевой башне наверху. Где-то наверху кипела драка. Звон мечей, крики и мучительные стоны. Быстрее! Они побежали наверх, перепрыгивая через ступени. На третьем этаже они наткнулись на троих солдат, зарубленных такими же чудовищными ударами. Кровь убитых стекала по ступеням. Руба даже поскользнулся на ней. Лотар все-таки успел перепрыгнуть через эту лужу. Они рванулись наверх. Но тогда люк, ведущий на четвертый этаж башни, опустился. На мгновение в проеме между краем люка и полом мелькнуло лицо человека. И тогда бесстрашный Лотар на миг оцепенел. Он ощутил, как по его спине прошел холодок ужаса. Такого ужаса, который даже он, колдун и магический боец, никогда не испытывал. В проеме он увидел лицо Костолома, усмехающееся, злое, жестокое и живое. Этого не могло быть, но это было.